Они хорошо знали генерал-росса и его отношение к монстрам, именно поэтому прекрасно понимали, что тот сдерживал себя и старался подбирать слова. И вот через полсекунды их взгляды оказались сосредоточены на молодом ангеле. Когда разлился ночной свет, слой свечения поплыл по телу Лауэлла, словно легкая пелена. Струящиеся серебристо-белые волосы отражали свечение звезд и луны. Хех! Внезапно из уст Лауэлла вырвался тихий смех. Но он по-прежнему сидел боком на стуле, скрестив ноги, и читал книгу. Переворачиваю страницу за страницей, даже не взглянув на двух солдат, он ответил чистым, но довольно холодным голосом. «Господа, мне злиться или нет, неужели эти двое не более чем два полных идиота, или может быть таким образом они хотят спровоцировать его?» Подумав об этом, Лауэлл несколько беспомощно засмеялся. Он снова покачал головой с горькой улыбкой, затем взял со стола закладку и положил ее в книгу. После этого Лауэлл закрыл ее и отложил в сторону. Все еще опираясь ногой на стол, он слегка присмотрелся к ширине двери. По его прикидкам, она вполне подходила для осуществления задуманного. Видя, что ангел все еще их попросту игнорирует, двое парней шаг за шагом начинали злиться. Один из них не выдержал и, протянув руку, крикнул: «Эй, пернатый!» Бум! Банк! Клак-клак-клак! Лауэлл махнул рукой. Техника переноса микрочервоточин. Два серебристо-белых лифта стремительно вылетели из пространственных проходов. В их серебристо-сверкающих стенках отпечатались разгневанные лица солдат. Затем последовал звук удара, а после раздался треск стекла. Тем не менее, из-за огромной скорости, окна от пола до потолка не рассыпались. В стеклах или появилось два прямоугольных отверстия. Тем временем под зданием помощник генерала прислонился к капоту джипа и нетерпеливо теребил рукав, проверяя часы, почему они до сих пор не спустились, чем можно так долго заниматься. Однако стоило его слова сорваться с языка, как бум, бум, плях, звук падения тяжелого предмета и звук раздавленного, гнилого помидора прозвучали практически одновременно. Помощник замер, а затем почувствовал, что томатный сок только что брызнул ему на лицо. Он казался немного соленым, но слишком липким. Если посмотреть на пол, то можно было увидеть два серебристо-белых лифта, торчащих в земле. Но когда помощник присмотрелся, то заметил обрывки камуфляжной формы, что торчали прямо из-под лифтов. Осознав весь ужас произошедшего, помощник мигом запрыгнул в джип, а затем, заведя мотор, выжал педаль газа до максимума. Даже птицы не успели среагировать, как его авто уже мчалось к мосту в конце острова. Два лифта упали фактически одновременно. Это определенно не может оказаться просто случайностью, ведь так не имело значения, как ангел бросал их, у него все равно нет тяжелого оружия, а на кону стояла его жизнь. Помощник настолько сильно испугался, что даже не удосужился вытереть свое лицо, забрызганное кровью. Впрочем, этой ночью шутка Лауэлла стала не более чем закуской. Однако уже вскоре публике преподнесут основное блюдо сегодняшнего вечера. Глава 27. Железный торговец в Эстони. Глава 27. Железный торговец в Эстони. Стоял перед двумя прямоугольными разбитыми окнами от пола до потолка. Лауэлл смотрел на машины, что остановились под зданием. Он только что сам попросил щит приехать, чтобы все отремонтировать. По сути, необходимо лишь заменить разбитое стекло, не более. Однако это не значит, что ситуация не может измениться. Если Росс не отступит, то в следующий раз молодой ангел больше не станет сдерживать себя. То, что предлагали ему военные, недопустимо даже по отношению к обычному человеку, что уж тогда говорить о Лауэлле. Поэтому если генерал Росс продолжит ему досаждать, то вскоре на должности государственного секретаря по военным вопросам придется подыскивать нового генерала. Отвернувшись от разбитого окна, молодой парень направился к небесному саду. Лауэлл небрежно нашел стул и сел. Перед ним раскинулось море. На противоположном берегу находились нью-йоркские Хармоттон и Квинс. Они располагались довольно далеко, однако благодаря своему усиленному зрению, ангела второго поколения, Лауэлл мог прекрасно видеть, что сейчас происходит на улицах города. Впрочем, в его обзор попадало издание Stark Industries. В тот момент глаза Лауэлла засверкали, и сразу после этого молодой парень активировал глаз проницательности. Однако, определившись с целью, он сразу же выключил его. К этому моменту ему более-менее удалось решить проблему с получением энергии веры. Вот только это не значит, что ее можно расходовать на различные глупости. Похоже, что время практически пришло. Использовав глаз проницательности, Предводитель ангелов сумел проанализированы все недавно произошедшие события. Абадая, как и ожидалось, захватил реактор Арк и оставил Тони умирать. Затем Стейн вернулся в компанию и установил его в своего железного торговца. Пиппер поняла, что что-то не так, и набрала номер Колсона. Щит, получив предупреждение от ангела, заранее приготовился к этому дню. Никто не знал, что именно должно произойти, но никто не верил, что ангел будет шутить с подобными вещами. Поэтому агенты уже некоторое время ждали в полной экипировке. Правда, Фьюри, Хилл и Колсон склонялись к возможной атаке на один из секретных объектов щита. Они даже заранее усилили меры безопасности. Но уже вечером Пиппер набрала номер, что оставил ей Колсон. Сначала тот сопроводил девушку в Stark Industries. Фьюри и Хилл, тем временем, стояли на страже снаружи, чтобы предотвратить несчастные случаи. Сидя в эксклюзивном внедорожнике щита, Ник повернулся к Марии и спросил: «Как думаешь, ангел проявит себя?» Хилл на мгновение задумалась, а потом ответил: «Вполне возможно, но не обязательно». Однако затем она добавила: «Пиппер сообщила, что Абадая продавал оружие в частном порядке, а также нанял боевиков, чтобы убить Старка». Разумеется, Потт с первым делом позвонила на телефон Старка, но похоже, что с ним что-то случилось. Тем не менее, даже если боевые доспехи оказались украдены, это особо ничего не меняет. Похоже, что данной броней способен управлять исключительно сам мистер Старк. Соответственно, исходя из имеющейся у нас информации, я не думаю, что этот инцидент действительно приведет к чему-то серьезному. Но ангел сказал, что должно произойти нечто интересное, так что нам определенно не стоит терять бдительности. Изначально агенты не стали бы настолько сильно вмешиваться в происходящее. Все-таки разборки внутри огромной корпорации никак не могли повлиять на деятельность щита. Но поскольку об этом сказал Лауэлл, им следовало уделить данному вопросу как можно больше внимания. Даже если ничего серьезного не случится, продемонстрировав свою внимательность к словам партнера, щит сможет продолжить укреплять отношения с молодым ангелом. Ну, а так как анализ ситуации показался, что ничего серьезного произойти не может, никто особо не беспокоился. Вот только именно в этот момент, внезапно по интеркому Хилла раздался крик Колсона: «Агенты, эвакуируйте директора, здесь огромный боевой доспех покруче, чем у мистера Старка». «Что?» Услышав эти слова, Хилла и Фьюри, сидевшие во внедорожнике, посмотрели друг на друга. Они тут же выхватили свои пистолеты. Однако, когда агенты уже собирались выйти из машины, ситуация стремительно ухудшилась. Банк. Огромный боевой доспех высотой около 3 метров пробил стену и выскочил наружу. Покинув здание, Абадай увидел перед собой бронированный внедорожник. Не говоря ни слова, он захотел проверить работоспособность своей брони и сразу же бросился к нему. Он врезался в автомобиль и буквально снес его. К счастью, и Хилл, и Фьюри все так успели вовремя выскочить из машины. Кажется, что ангел оказался прав. В глазах землян, чем больше мех, тем большей огневой мощью он должен обладать. Именно таким и являлся железный торговец. Он с легкостью расплющил бронированный внедорожник. Но, что тогда они смогут ему противопоставить? Подумав об этом, Фьюри и Хилл посмотрели на пистолеты, что они держали в руках. Сейчас лучше всего просто сбежать. Железный торговец крушил внедорожник и не замечал их. Но вдруг, гневный рев донесся прямо с небес изначального творения. Абадая, банк, раздался приглушенный звук скрежета стали. Тони использовал ускорение своих боевых доспехов, чтобы одним ударом сбить железного торговца землю. Но Абадая также отреагировал. Он бросился прямо на Тони, чтобы одним махом приземлиться на землю. Бум-бум. После того, как они протаранили несколько стен подряд, Тони перенес Абадаю на шоссе. Затем Старк выстрелял из энергетической пушки, держа руки ладонями вверх. Плюс хбум. Удар оказался достаточно мощным, однако доспех железного торговца не получил каких-либо критических повреждений. Разумеется, что Тони решил нанести еще один удар и уже собирался это сделать. Вот только железный торговец топнул ногой по едущему минивену, а затем, схватив автомобиль обеими руками и стремительным движением, бросил его в Тони. Глядя на мужчину в такси, Старк не осмелился выстрелить. Он мог лишь поймать автомобиль, чтобы спасти ни в чем невинного человека. «Тони, тебя волнует даже смерть простых людей. Я помогал тебе 30 лет, а ты все равно предал меня. Я потратил свою жизнь на создание Stark Group. Ты же хочешь уничтожить все то, что создавалось годами. Ты подвел меня», — произнес Абадай весьма яростным голосом. Джарвис тем временем напомнил Тони. «Сэр, реактор не создавался под столь массивное потребление энергии. Уже вскоре его резервы полностью иссякнут». «Я знаю», — ответил Тони и посмотрел на оставшиеся 20% энергии. «Тогда как можно скорее придумай, что с ним делать? Его броня слишком толстая». Джарвис на некоторое время замолчал, но уже через минуту предложил. «Сэр, оптимальный вариант устранения цели готов, но просчитать последствия его реализации невозможно». «Что? Подожди, а что ты предлагаешь сделать?» «Замани цель к ангелу». Глава 28. Разъяренный и непокорный железный торговец. Глава 28. Разъяренный и непокорный железный торговец. Это хорошая идея, но и в то же время не очень хорошая. На лице Тони появилось несколько настороженное выражение. Но, с другой стороны, вместо того, чтобы оказаться заживо раздавленным железным торговцем, ему лучше перебросить эту проблему на того, у кого по крайней мере нет каких-либо проблем с запасом энергии. Поэтому, немного подумав, Тони все же выкрикнул: «Джарвис, собери всю оставшуюся энергию, отправь ее на двигатели и лети к зданию Ангел Инвестмент». «Да, сэр», — ответил механический голос. Как только приказ оказался выполнен, Тони выстрелил огромным количеством энергии из обеих рук и ног, чтобы на полной скорости направиться к зданию Ангел Инвестмент. Заметив столь стремительное бегство, железный торговец засмеялся и сказал: «Тони, неужели ты думаешь, что только твоя машина умеет летать? Моя боевая броня также получила все самые лучшие улучшения». Клак-клак, компоненты брони железного торговца начали деформироваться, освобождая сопла двигателей на ногах. Бум! Заработал движитель, что высвобождал намного больше пламени, чем доспехи Тони. Его полет сопровождался клубами дыма. Более того, скорость железного торговца оказалась весьма приличной, и он с легкостью сумел догнать Тони. Наблюдая за двумя боевыми доспехами, летящими друг за другом в сторону здания Ангел Инвестмент, Колсон вышел из своего укрытия. Затем он осмотрел те разрушения, что оставили после себя два стальных доспеха, и несколько действительно мрачным голосом произнес: «Похоже, что завтра придется чинить несколько этажей, а не парочку окон». «Нет, ничего подобного не случится», — произнес Фьюри, что, убрав пистолет в кобуру, подошел к Колсону. «Предлагаете просто подождать, а потом просто забрать тела?» Хилл откинула волосы с головы и также подошла, чтобы посмотреть на два пламени в небе. «Кто знает, эти парни слишком громоздки по сравнению с ангелом, но их защита весьма хороша. Поэтому для нас это прекрасный шанс посмотреть на, что способен Лауэлл». Первый переживал, что придется очень много ремонтировать. Второй решил просто подождать и забрать тела. Ну, а третий агент в предвкушении ожидал того, кто же сумеет одержать победу в этом противостоянии. Несомненно, щит никогда особо не переживал из-за сопутствующих жертв. Как именно все сложится, они не знали, но результаты вскоре станут известны всем. Тем временем Тони все еще летел к Ангел Инвестмент. Он надеялся, что Лауэлл сумеет избавиться от железного торговца. Однако, данная хитрость являлась его последней надеждой, и прежде чем положиться на нее, Старк решил реализовать одно из своих преимуществ, а именно использовать функцию антиобледенения. Из-за этого его целью являлось не само здание Ангел Инвестмент, в небо прямо над ним. Вот только железный торговец использовал новейший энергетический реактор Арк, и благодаря этому достаточно быстро догнал Тони. Они летели до тех пор, пока не оказались в километре или двух над зданием Ангел Инвестмент. Тем временем Лауэлл стоял на крыше здания. Он смотрел на два боевых доспеха, что, маневрируя в воздухе, летели прямо в его сторону. Но в какой-то момент он понял, что эти двое начали стремительно набирать высоту. И вот в какой-то момент, после едкого замечания со стороны Тони, покрытый льдом железный торговец начал медленно падать вниз. «Сэр, нам все еще нужно лететь в особняк Ангела». Тони быстро осмотрел свою боевую броню. В данный момент она работала лишь на резервном питании, но это не могло продолжаться и нескольких минут. Поэтому Старк приказал: «Сначала спустись вниз, а затем отправляйтесь в особняк Лауэлла. Если энергия упадет до критического уровня, я не смогу снять броню вручную. Если Абадая сумел выжить и сможет настигнуть меня, то все может закончиться очень плохо». «Да, сэр». Проследив за падением Абады, Тони полетел в сторону здания Ангел Инвестмент. Правда, ему то и дело приходилось прерывать подачу энергии и лететь рывками. Только так Старк мог достигнуть намеченной цели. А тем временем, на самом деле, еще ничего не закончилось. Броня ободы оказалась достаточно толстой. Урон от замораживания не повредил непосредственно управляющие элементы. Поэтому железному торговцу также удалось в значительной степени погасить импульс падения, прежде чем упасть на землю. Вот только хотя Абадай сумел восстановить работу реактивных двигателей, но его броня оказалась слишком тяжелым. Бух, бум, грох, бдых. Приземляясь, железный торговец врезался в довольно большое количество магазинов и машин. Вот только, даже в этом случае, его толстая броня сумела успешно выдержать даже настолько серьезное падение. По сути, на его доспехах появилось лишь несколько довольно глубоких вмятин. «Тони!» — в гневе зарычал Абадай. «А-а-а-а!» Тем временем ошарашенная толпа осознала произошедшее и начала бежать в различные стороны. Сердце Абадай чувствовало пылающую ярость. Он поднял ногу и пнул машину, ближайшую к нему машину. «Джила!» — бум! Раздался пронзительный скребущий звук, сопровождаемый треском. Люди, раздавленные им автомобилем, даже не успели вскрикнуть. «Тони, жди меня!» Абадай вновь зарычал и поднял небольшую машину. Затем он со всей силы бросил ее в толпу. Кувыркающийся минивэн безрассудно разбрасывал людей во все стороны. Выплеснув свой гнев, Абадай, наконец, перестал угождать простым прохожим. Вместо этого он полетел обратно к Тони. В этот момент на крыше здания «Ангел Инвестмент» Лауэлл наблюдал, как два пламени неслись друг за другом. Тот, что двигался впереди, то и дело мерцал. Ангел улыбнулся и посмотрел на их позиции. Тони значительно сместился от того места, где должны проходить события. Теперь они находились практически возле у моря, никто не заметит, даже если он сам казнит Абадаю. Однако это также значит, что практически никто не сможет увидеть эту сцену. Соответственно, никакого притока энергии веры тоже не предвидится. Разумеется, что подобное совершенно неприемлемо для Лауэлла. Ему все еще не хватало последних 10% энергии, чтобы создать ангела. Поэтому если никто не увидит, как он казнил Абадаю, то все потраченные усилия окажутся попросту напрасными. Естественно, что и с текущим потоком энергии веры, молодой ангел сможет накопить достаточное количество. Однако на это может понадобиться непозволительно огромное количество времени. Иными словами, ему еще не скоро доведется увидеть даже первую из своих трех главных помощниц. Вот только Лауэллу не мог ждать. К сожалению, мир Марвелу весьма опасен, и вскоре ему доведется пережить несколько весьма крупных конфликтов. Крылья ангела взмахнули. Лауэллу, что все еще находился на крыше здания, в мгновение ока исчез. Сразу же после этого расстояние между ним и железными людьми оказалось стремительно преодолено. Бум-бум. В небе раздался громкий взрыв. Тем временем Тони как раз беспокоился о том, что у него может не хватить энергии, чтобы долететь до здания «Ангел Инвестмент». Но уже в следующий момент сзади него раздался взрыв. Естественно, Тони повернулся назад, чтобы посмотреть. Однако он увидел лишь два шлейфа белого дыма, поднимающегося из раскаленного воздуха. В то же время железный торговец попросту исчез. Тони ошарашенно завис в воздухе. Оглянувшись на здание «Ангел Инвестмент», он вновь посмотрел на то место, где должен был находиться железный торговец. «Что происходит?» — озадаченно спросил Тони. «Сэр, я видел только белую тень, что промелькнула мимо вас», — ответил механический голос Джарвиса. Глава 29. Господство ангела. Глава 29. Господство ангела. Сюда, по последнему изображению, что сумел записать Джарвис, железный торговец, кажется, мгновенно упал назад, как будто пораженный белым светом. Позади него появился белый дым от разрыва воздуха и трещин. Тони мгновенно пощупал и потрогал свою грудь. «Что будет, если меня ударит?» «Сэр, в этом случае вас будет ждать фатальное повреждение реактора АРК, но это лишь в лучшем случае. При самом плохом стечении обстоятельств ваше сердце окажется уничтожено. Но железный торговец обладает очень толстой броней и не должен погибнуть», — произнес механический голос Джарвиса. «Ух!» Услышав эти слова, Тони испустил долгий вдох. Тем временем Джарвис напомнил: «Сэр, мы все еще летим в Ангел Инвестмент». Тони задумался на мгновение, а потом ответил: «Нет, давай проверим, куда пропал Абадай. Шанс поражения ангела невероятно мизерный, однако я хочу увидеть, что все в порядке, своими глазами». В то же время, немного в другом месте, после того, как железный торговец оказался отправлен в полет, Он приземлился посреди дороги в центре города. Лауэлл ударил в грудь Абадай обеими ногами со всего размаху и прокатился на нем словно как на скейтборде. «Зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе». Раздался звук поврежденного доспеха железного торговца. Затем Лауэлл грациозно спустился с груди огромного доспеха. Крылья за его спиной плавно покачивались, а изысканный костюм создавал впечатление, что он пришел на званый вечер. В то же время доспех железного торговца, напротив, оказался весьма потрепан. На нем появилось множество отвратительных прорех. Это заставило собравшихся подсознательно задуматься. Железный робот X плохо, ангел хорошо. Клик, клик, клик, клик, клик, клик. Раздавались вспышки и звуки затворов различных мобильных телефонов. На некоторое время это место превратилось в вечеринку. Бум. Однако Абадай не собирался сдаваться. Он размахнулся и ударил кулаком по ноге Лауэлла. Тем не менее последний сразу же почувствовал движение железного торговца, а затем сделал легкий шаг, чтобы избежать этой атаки. Но некоторые камни ударили по его ботинкам. Увы, дальнейший успех Абадай не удалось развить свое наступление. Как оказалось, проводка на одной из его ног получила весьма серьезные повреждения, и последняя полностью потеряла свою работоспособность. Он с трудом поднялся на ноги, однако после этого сразу потерял равновесие и упал на землю. После этого Стейн также заметил, что нога его машины получила повреждения. Тем не менее Абадай, манипулируя руками железного торговца, попытался подпереть себя. «Вставай, вставай, блядь, я выбью всю дурь из этого ангела», — произнес железный торговец и действительно сумел подняться. Разумеется, что все услышали шипящий голос Абадай. Естественно, что толпа, только что собравшаяся вокруг доспеха, мгновенно разбежалась, как стая испуганных птиц. Но когда они чувствовали, что находятся на безопасном расстоянии, то останавливались, чтобы снова достать свои мобильные телефоны и продолжить съемки. «Ангел, пожалуйста, воздайте по заслугам этому монстру», — внезапно закричала какая-то девушка, и толпа подхватила ее слова. Один за другим люди повторяли ее слова. «Ангел, пожалуйста, воздайте по заслугам этому монстру. Ангел, пожалуйста, воздайте по заслугам этому монстру». Слушая, как многотысячная толпа одновременно повторяет это, Лауэлл незаметно кивнул. Однако в этот же момент Абадай внезапно протянул руку и с силой замахнулся на ангела. Тем не менее тот полностью предвидел подобное развитие события и благодаря небольшому повороту с легкостью уклонился. Затем он использовал опущенную вниз руку Абадай, чтобы перейти в контрнаступление. Бум! Гашаку! В мгновение ока, изначально направленная вниз рука Абадай мгновенно ускорилась и превратилась в тень от руки. Таким образом железный торговец со всей силой взмахнул рукой, чтобы сломать свою единственную рабочую ногу. Бум! Без хорошей точки опоры железный торговец упал на колени. Теперь он больше не мог пошевелиться. А во! В одно мгновение окружающая толпа разразилась громкими возгласами. «Судите его! Судите его! Судите его!» — раздались равномерные и восторженные голоса. Толпа радостно приветствовала побеждающего ангела. Тем временем Абадай со щелчком открыл свой визор. Он прорычал в сторону толпы, окружавшей его: «Я, глава Stark Industries. Кто вы такие, чтобы судить меня?» В то же время Тони как раз прибыл и приземлился на близлежащую к месту событий крышу. Фьюри, Хилл и Колсон тоже подъехали, чтобы увидеть происходящее представление. Теперь весь в сборе. В этот момент атмосфера достигла своего наивысшего накала. «Судите его! Судите его!» Крики толпы казались оглушительными. Вот шипение Абадая наоборот стало едва слышным. «Имею ли я право судить грешников?» В этот момент посреди толпы раздалось слово, произнесенное обычным тоном, но проникающее в самое сердце. Казалось, что оно доносилось прямо из глубины их сознания. Толпа внезапно замолчала, а затем снова раздался голос Лауэлу. «Нужна ли ангелам полномочия, чтобы судить грешников?» Определенно обращение к мифологии сработало. Это заявление считалось несколько нереальным в современном мире, но оказалось более чем естественным в сознании окружающих. «Нет, нет». Еще одно песнопение прозвучало в унисон по всей улице. Люди казались немного нетерпеливыми. Образы из мифа воссоздавались на их глазах буквально сегодня. Телефоны, фотоаппараты и даже камеры не прекращались снимать. Всем хотелось запечатлеть этот драгоценный момент. Глава 30. Прилив энергии веры. Глава 30. Прилив энергии веры. В этот момент щит, взгляд Тони и крики толпы слились воедино. Под пристальными взглядами тысяч людей вокруг крылья Лауэлла плавно взмахнули, и его тело медленно поднялось вверх, затем оно зависло в воздухе. Лунный свет распространялся из-за его спины, словно он являлся богом, спустившимся с неба. Затем в его руках появился метательный предмет, похожий на копье. Он принес его с собой заранее, используя микрочервоточины. Именно в этом предмете Лауэлл нуждался больше всего. Железный торговец, что все еще стоял на коленях и не мог пошевелиться, начал понимать, что ситуация начала развиваться невероятно неправильно. Поэтому Стейн поспешно открыл крепежи на груди своего доспеха и попытался выпрыгнуть из него. Но в тот же момент, когда броня раскрылась, Венг, внезапно появилась белая дымка и ярко ударила вперед. Сразу же после этого раздался звук пробитого картона. По крайней мере, именно такие ассоциации возникли в головах у всех в голове. Но на самом деле все немного не так, а все потому, что события развивались невероятно быстро. Абадая выглядел так, словно сидел в люке боевого доспеха. Вот только если присмотреться, то предмет, похожий на наконечник копья, прошел через его лоб и пригвоздил тело к земле. Его руки беспомощно болтались по бокам. В этот момент Абадая смотрел на небо, словно преданный паломник, искренний и фанатичный, чистый и невинный. Фу-ху-ху. Толпа разразилась громкими возгласами. Когда все слова оказались сказаны, а дела сделаны, Лауэлл взмахнул своими святыми крыльями в воздухе и посмотрел на людей, а затем попросту улетел. Он ангелом, что закончил наказывать демонов и улетел обратно на небеса. Все это казалось таким святым и мифическим. «Кажется, ангел смотрит на меня. Вау, он действительно посмотрел на меня. Да ты бредишь, он явно смотрел на меня». А тем временем, Пиппер наконец-то добралась до места события и, увидев Тони, сразу же бросилась к нему. Однако из-за слишком сильных переживаний, толпа оказалась слишком взбудоражена, чтобы заметить их. Пиппер посмотрел на людей и задалась вопросом, где Абадая. Тони в свою очередь поднял палец и указал на центр толпы. Пиппер повернулась и, прищурив глаза, наконец заметила Стейна, лежащего на спине в железном торговце. Но судя по копью, выходящему из его лба, становилось очевидно, что Абадая уже покинул этот мир. «Это сделал ангел?» – спросила Пиппер. «Да», – ответил Тони и кивнул. Затем же он добавил, можно сказать, устроил божественный суд. Пиппер покачала головой и недоверчиво посмотрела на Тони. Старк в свою очередь взглянул на нее и сказал, все произошедшие сняли на камеры, поэтому тебе ничего не помешает посмотреть на произошедшие. В этот момент Джарвис вдруг напомнил, сэр, заряд реактора достиг критического минимума. Если вы не снимете доспех, то для вашей транспортировки придется вызывать эвакуатор. Ладно, ладно, я понял. Тони тут же откликнулся. Он поспешно отошел в сторону, чтобы выбраться из доспеха. Если он так не поступит, то и в самом деле окажется в весьма необычном положении. Если бы у него действительно закончилась энергия, его действительно пришлось бы отправить обратно в его боевых доспехах. Тем временем агенты щита, став свидетелями всего этого, лишь через некоторое время пришли в себя. Хилл и Фьюри посмотрели на Колсона. Это значит, что они угадали. Фил в свою очередь немного беспомощно кивнул, а затем достал свою рацию и начал отдавать приказы. Всем свободным агентам эвакуировать толпу и очистить место происшествия. Мы должны убедиться, что больше никто не пострадает. К тому времени, когда все закончилось, Лауэлл уже давно взлетел на крышу своего здания. Сейчас он испытывал очень приятное чувство. Энергия веры буквально вздымалась в его теле. Более того, это первая доля того, что ему удалось получить. Ему стоило подождать, пока видео с этим инцидентом станет вирусным. Разумеется, что сеть не окажется равнодушной, и он сможет заполучить еще больше энергии веры. Но, возможно, все займет примерно 2-3 дня. Энергия веры, несомненно, подскочит словно огромное цунами. С нетерпением жду этого. Сидя на скамейке, Лауэлл смотрел на звездное небо Вселенной и медленно сходил с ума. Наконец-то дни его одиночества подошли к концу. Через некоторое время накопленной им энергии хватит на создание по крайней мере одного ангела. Поэтому некоторые технологии следовало рассмотреть заранее, чтобы начать их исследование как можно раньше. Например, крыльев времени. Данная модификация значительно улучшает скорость и позволяет проноситься мимо словно фантом. Если же поднять их на более высокий уровень, то он сможет стать совершенно непредсказуемым в бою. Также следовало рассмотреть варианты улучшения глаза проницательности и технологии божественного. Плюс Лауэлл все еще оставался недоволен своим особняком. Как выглядел ангел, живущий в пусть и очень высоком, но по сути обычном доме. Разве существо, обитающее среди туманностей, должно жить на одном из материков? По крайней мере, ему следовало поселиться на подпространственной орбите, верно? Но стоит ли рассматривать создание небесного города прямо сейчас? Думая об этом, Лауэлл медленно закрыл глаза и начал строить планы на будущее. Однако сколько бы человек ни планировал, ему приходилось торопиться, не так ли? Время медленно шло день за днем. Видео, на котором Лауэлл судит об Адаю, распространилось по всему интернету. Количество просмотров достигло невероятных высот. Затем подтянулся щит и провел расследование. Благодаря ему всплыли весьма интересные подробности, а именно все преступления, что совершал Стей, стали известны общественности. Вот таким вот образом, популярность ангела стремительно набирала обороты. И вот, Лауэлл, что все 3 дня молча сидел на крыше, наконец встал. Не говоря ни слова, он направился к лужайке в центре здания. По пути, хотя он ничего не говорил, его крылья то и дело взмахивали. Несомненно, в его душе бурлили весьма сильные эмоции. Наконец, пришло время создать еще одного ангела. Глава 31. Создать ангела. Глава 31. Создать ангела. Со времени время последнего суда пришло 3 дня, и вот настало время призвать, нет, точнее, создать ангела. Естественно, что подобный процесс достаточно сложен и опасен. Система может создать ангела, но каким он получится, зависело исключительно от самого Лауэлла. Изначально молодой парень думал, что ему не доведется заниматься подобным на столь ранних этапах. По его мнению, было бы гораздо проще не создавать живое существо с нуля, а преобразовать уже существующее. Разумеется, в данном случае самыми подходящими кандидатами могли оказаться боги Асгарда. Так что Лауэлл даже начал задуматься, кто именно мог бы согласиться перейти под его крылышко. Несомненно, в этом отношении идеальным вариантом могла бы стать нынешняя подружка Тора, леди Сив. Однако пришлось бы подождать, пока бога грома сошлют на землю, где он влюбится в земную девушку, и лишь после этого подкатывать к прекрасной воительнице. Но подобные усилия определенно могли принести свои плоды. Естественно, что Сив пришлось бы стать вторым ангелом, так как зачем ждать ее появления, если можно было преобразовать того же Старка. Стоит-то не понять, что реактор Арк убивает его, и он будет готов совершить фактически любое безумство. Плюс Старка не очень жалко, так что можно немного поэкспериментировать. Тем не менее, все эти планы оказали полностью провалены, когда система предложила ему именно создать ангела, а не преобразовать или хотя бы призвать. Несомненно, полностью продумать личность, черты тела, силы, специализацию, склонности, особенности, предпочтения и другие не менее важные черты — действительно сложная задача. Нет, при должной сноровке и опыте ее можно выполнить, вот только речь шла именно о первом ангеле, соответственно весьма велика вероятность получить либо совершенно безэмоционального робота, либо невероятно зацикленного на чем-то одном психопата. Соответственно, для создания первого ангела придется полагаться на уже существующий образ. Но тут стоял вопрос, кого именно выбрать. Купить Библию и, изучив ее, создать одного из ангелов Небесного Отца — определенно не вариант, так как небеса в мире Марвел реально существующее место. Поэтому если среди помощников Лауэлла окажутся такие ангелы, то это может спровоцировать конфликт с Гардом. Поэтому Лауэллу пришлось порыться в памяти и вспомнить, в каких вымышленных вселенных обитали ангелы, желательно, чтобы их было довольно много. Первым в его голову пришел мир сверхъестественного, но молодой парень тут же отбросил данную идею. Во-первых, тамошние ангелы бесплотные, и для их создания придется искать человеческое тело, а во-вторых, они порой ведут себя еще хуже, чем демоны. Затем Лауэллу вспомнил о действительно выдающемся ангеле, а именно Люцифере Морнингстаре. Умение этого создания договаривать, заключать сделки и добивать своего и в самом деле находится на очень высоком уровне. Что ни говори, а Люцифер и в самом деле может стать прекрасным помощником для Лауэлла. Однако существовала достаточно огромная проблема. Развлекался этот парень так, что даже Тони Старк казался праведным монахом. Соответственно, если создать свою копию Люцифера, то со временем репутация ангелов может оказаться существенно запятнана. Что же касается остальных ангелов вселенной ДС, то они казались Лауэллу уж слишком человечными. Ни один из них не отличался невероятно яркой внешностью. Задумавшись, не стоит ли ему сосредоточиться именно в первую очередь на внешнем облике, Лауэллу вспомнил о вселенной Семи Небесных Добродетелей. Что ни говори, а все ангелы в этом мире выглядели невероятно эффектно и мгновенно собирали множество взглядов. Но, к сожалению, и от этой затем пришлось отказаться. Проблема заключалась в том, что у всех милых барышень в голове гулял ветер, а их поступки казались невероятно двусмысленными. Продолжая размышлять, Лауэллу пришел к выводу, что ему необходимо создать ангела с выдающимися внешними характеристиками и действительно острым разумом. Если говорить о единичных случаях, то в разных мирах действительно существовали ангелы, подходящие под подобные характеристики. Но Лауэллу предпочел бы формировать ангелов, основываясь на одной и той же вселенной. И вот в какой-то момент он вспомнил о мире черных войск, вселенной, где между богами, людьми, демонами и ангелами ведется за право обладания планетой Земля. Несомненно, в этом мире он сможет отыскать множество прекрасных примеров, на основе которых создаст себе действительно умелых ангелочков. И вот стоя посреди травы Лауэлл осторожно закрыл глаза. Система создания цивилизации ангелов. Ангел. Лауэллу, король ангелов. Активировать создание ангела. Как только молодой парень активировал функцию создания, его душа воспарила над бесконечным белым облаком. Подняв голову, он увидел реку сияющих звезд. Опустив взор, ему удалось окунуться в белые облака. Однако в этом бесконечном пространстве Лауэллу являлся единственной ангельской душой, лучезарной и одинокой. Было несколько грустно. Лауэллу подумал о чем-то и закрыл глаза. Необходимый образ начал формироваться в его сознании. У нее небольшая голова с длинными серебристыми волосами, похожими на его собственные, а также голубые глаза, что, казалось, могли заглянуть в ваше сердце. Ее тело белоснежное, а рост 179 см, точеный носик, красивое лицо, она истинная богиня, но в то же время знакомая девушка с соседнего двора. Иными словами, серебристая фигура медленно вырисовывалась в сознании Лауэлла. Душа, личность, плоть. Процесс создания завораживал. В этот момент Лауэллу, создававший ангела, уже давно не чувствовал стремительного потока энергии веры. Он творил и творил, но в какой-то момент он вспомнил, что у королевы ангелов Хикси, которую он как раз создавал, вроде как была помощница. Хаэм, как же ее звали? Ай, Айлана, да, да, это была Айлана. Ангел с длинными светлыми волосами и одной серьгой в правом ухе. Она обладала спокойным характером и вела себя как старшая сестра, наряду с развитием души и характера. А что, к тому времени, когда Лауэллу пришел в себя, перед его глазами появились уже два ангельских силуэта. Одним из Хикси, а вторая Айлана. Немного удивленный, он открыл глаза. Лауэллу действительно не ожидал, что создаст двух ангелов с помощью прилива энергии. Это несколько удивило его. Тем не менее, немного подумав об этом, Лауэллу все же поднял руку, чтобы распределить способности и назначить обязанности. Также стоит упомянуть, что ангелы тоже могли генерировать энергию веры. Однако в отличие от людей их связь являлась двусторонней. Иными словами, в нужный момент Лауэллу мог снабдить их дополнительным зарядом. Итак, система создания цивилизации ангелов. Ангел. Лауэллу, король ангелов, Хикси, Айлана. Технологии. Тело ангела первого поколения, тело ангела второго поколения, ангельские крылья, преобразование энергии веры, глаз проницательности, технология обработки микрочервоточин. Открыть панель управления Хикси. Ангел. Хикси. Загружаемые технологии. Тело ангела первого поколения, тело ангела второго поколения, крылья ангела, глаз проницательности, технология переноса микрочервоточин. Загрузка. Загрузка завершена. Ангел. Хикси. Тело ангела первого поколения, тело ангела второго поколения, крылья ангела, глаз проницательности, технология переноса микрочервоточин. Откройте панель управления Айлана. Ангел. Айлана. Загружаемые технологии. Тело ангела первого поколения, крылья ангела, глаз проницательности, технология переноса микрочервоточин. Странно, почему можно загрузить только тело первого поколения? Видит панель управления Айланы, молодой парень слегка удивился. Но, поразмыслив, он все же понял, почему. Хикси являлась одной из трех королей ангелов, поэтому обладала чрезвычайно высоким потенциалом. Именно поэтому он смог сразу же загрузить ей тело второго поколения. С другой стороны, Айлане все еще предстояло преодолеть долгий путь развития, именно поэтому ей доступно лишь тело первого поколения. Несомненно, это немного обидно. Загрузка. Ангел Айлана. Тело ангела первого поколения, крылья ангела, глаз проницательности, технология обработки микрочервоточин. Когда все оказалось готово, Лауэлл закончил распределять способности и в тот же момент отошел от своих мыслей, и уже через мгновение перед его глазами внезапно вспыхнул свет неизвестного цвета. Сразу же после этого появились два ангела, плавно взмахивающие крыльями. Они приземлились и почтительно склонили головы, а затем произнесли: «Моя вера исходит от короля, моя мудрость превращается в силу. Даже в смерти моя душа навсегда остается хранительницей короля ангелов. Во имя цивилизации я никогда не отступлю». Ясные, магнетические, серьезные и искренние голоса эхом раздались в пространстве. После произнесения клятвы они подняли головы и их глаза посмотрели на Лауэлла. Тот в свою очередь ярко улыбнулся и вздохнул с некоторым облегчением. Его первый ангел создан. Не все пошло по плану, так появление второй девушки стало для него сюрпризом, но тем не менее он определенно достиг поставленной цели. Правда, полностью расслабиться ему не удалось. Все дело в том, что, как и любое новорожденное существо, девушки пришли в этот мир без какой-либо одежды. Правда, самих дам этот факт совершенно не смущал. Они полностью принадлежали своему королю, да и зачем стесняться своих идеальных тел. Айлана даже слегка потянулась, словно разминая свои только что созданные мышцы. Несомненно, Лауэллу тоже нравилось смотреть двух очаровательных созданий, но сейчас ему следовало поговорить о действительно серьезных вещах, поэтому лучше не отвлекаться. Так что, протянув руку, он достал из темного измерения несколько комплектов одежды, что подготовил перед активацией функции создания. Лауэллу не знал, кто у него получится, поэтому взял вещи разных размеров. Сейчас же он передал часть из них девушкам. «Откуда вы узнали эти слова?» Взяв одежды из рук Лауэлла, девушки набросили их на свои тела. Правда, почему-то обе выбрали самые облегающие вещи, что еще больше подчеркивали их прекрасные формы. Затем Хакси ответила: «Похоже, что мы всегда их знали. Они словно вырвались из глубин наших душ, как только мы впервые увидели тебя». Глава 32. Небесный город. Глава 32. Небесный город. «Вы». Лауэллу протянул к ним руки, желая что-то сказать, но после минутного раздумья лишь беспомощно и лаконично улыбнулся. «Добро пожаловать в семью». Хикси и Айлана посмотрели друг на друга, а потом радостно кивнули. Но вот чего Лауэллу не ожидал, так это этого, как они отреагируют на его намерение пожать им руки. Девушки стремительно шагнули вперед и обняли молодого парня. Лауэллу посмотрел на крылышки по обе сторонам, что радостно взмахивали, и почувствовать себя намного лучше. Наконец-то он больше не являлся вдовствующим королем, и ему не придется коротать время в одиночестве. Чувствуя биение пульса трех ангелов, Лауэллу мог лично убедиться, что в этот момент сердца девушек трепетали несколько быстрее. Все трое плотно прижимались друг к другу и не носили доспехов, поэтому чувствовал почти то же самое. Затем Лауэлл взял инициативу в свои руки и медленно оттолкнул девушек. После этого он сказал: «Пойдемте посидим вон там, нам есть о чем поговорить». Хикси улыбнулась, услышав слова молодого парня, ответила: «Да, нам действительно нужно поговорить. Для всего остального у нас еще будет очень много времени». Затем они втроем пришли в павильон. Лауэлл взмахнул рукой и достал чайный сервиз из хранилища. После этого он как раз собирались налить воды, но Айлана взяла на себя инициативу и сделала все сама. Лауэлл не стал с ней спорить. Он просто посмотрел на Хикси и Айлану, а затем спросил: «Ваши имена и воспоминания?» «Меня зовут Хикси, а меня Айлана». Прежде чем Лауэлл успел нерешительно закончить, девушки решительно взяли инициативу в свои руки. Хикси открыл свои ясные, как озеро, голубые глаза, посмотрел на молодого парня и объяснила: «Каким-то образом, с момента моего рождения, имя, а также сознание, здравый смысл и так далее, появились вместе с душой. Каждое движение, каждая мысль, все это кажется таким естественным и совершенным». При этом Хикси повернул голову и посмотрел на Айлану, что уже закончила наливать чай. Оба кивнули и посмотрели друг на друга. Затем Хикси добавил: «Я думаю, что все это пришло от тебя, наш король». Столкнувшись с подобным заявлением, Лауэллу посмотрел на Айлану. Та, закончив разливать чай, поставил перед ними обе чашки, а потом, взглянув в глаза молодого парня, серьезно кивнул. Другими словами, между девушками в данный момент и тем, как их запомнил Лауэллу, не существовало никакой разницы. Тем не менее, для них все это совершенно новый старт. Неудивительно, что им троим показалось, что они встречаются впервые. Однако вместе с этим возникало чувство, словно их трио прожило вместе бесчисленное количество лет. Так что эта встреча, по сути, новая, но не первая встреча. Скорее, это свидетельство совершенно идеального начала. «Хорошо», – произнес Лауэлл, а потом кивнул. «Тогда я сразу перейду к делу. Развитие нашего народа только началось, и мы еще не вышли за пределы континентальных плит. Также в нашем распоряжении лишь нестабильный источник энергии. Да, обычные люди могут принести нам более утонченную энергию веры, чем темная или любая иная. Но это только один аспект. Мы не можем использовать энергию веры как наш единственный источник. Есть и другие технологические аспекты. Эти вопросы следует рассмотреть как можно быстрее. У нас есть всего несколько лет, и это слишком мало для полноценного развития. Все это время, что потребовалось Лауэлу, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию, Хикси слегка прислонилась к подушке позади нее и продолжала смотреть на молодого парня своими прекрасными голубыми глазами. Даже когда она делала глоток чая, ее взгляд никуда не перемещался. Правда, в середине монолога Хикси повернула голову, чтобы посмотреть на Айлану. Та тоже случайно повернулась, чтобы взглянуть на нее. Ой-ой. Две девушки взглянули друг на друга и слегка смутились, а затем обе беспомощно улыбнулись. Затем они обернулись, чтобы полюбоваться своим создателем. Вот только, думаете, Лауэлл, что объяснял им важные вещи, мог не знать, что они пристально наблюдали за ним. Он определенно это заметил. Впрочем, молодой парень не стал уделять несколько необычной реакции особого внимания. Наконец-то, Лауэлл просто откинулся на подушку и расслабился. «Итак, Хикси, Айлана, что вы думаете?» «Хм». Услышав вопрос, Хикси издала фыркающий звук и сказал: «Я думаю, что модульный, централизованный и при этом полностью функциональный небесный город – это самый оптимальный вариант. Мы должны как можно быстрее его построить. Нам определенно не хватит сил, чтобы соорудить город ангелов в центре туманности. Эта цель недостижима, но город в небе более чем реален. Небесный город, по крайней мере, сможет обеспечить нас вещами первой необходимости и основными линиями производства. Таким образом, мы сможем создавать оружие, броню или ежедневные поставки еды. Кроме того, создание небесного города поспособствует формированию правильного образа у местных аборигенов». После этого она сделала паузу и осторожно прошлась по крыше здания своими серебряными каблуками. «Это место совершенно не подходит для ангелов». Внезапно, фактически мгновенно воцарилась тишина. Хикси вдруг вспомнила, что это здание пусть и номинально, но создал лично Лауэлл. Другими словами, она только что усомнилась в своем короле. Ванг. Хикси немедленно отреагировала и замерла. Несмотря на обстоятельства, ее слова определенно являлись оскорбительными. Это неуважение по отношению к правителю ангелов. Глава 33. Рос захватывает Халка. Глава 33. Рос захватывает Халка. С этим возгласом Хикси резко замерла. Она быстро подошла на своих нефритово-белых ногах к Лауэллу. Затем ее левая рука взяла левую руку короля ангелов и сжала ее, скрестив 5 пальцев. После этого девушка опустилась на одно колено и положила оставшуюся руку на сердце. В данный момент ей не следовало ничего говорить. Девушке оставалось только ждать, пока Лауэлл сделает все необходимое. Айлана также немного нервно встала и отошла в сторону. Она не ожидала, что Хикси скажет нечто подобное с честным лицом. В данный момент в воздухе зависла очень напряженная атмосфера. Лауэлл пожал нефритовую руку и сказал: «Забудь. Ты ведь не имела в виду ничего плохого и лишь заботилась о благополучии ангелов. Поэтому не стоит так сильно переживать. Вставай, Айлана ведь все еще смотрит. В конце концов, это здание построил не он, а щит. Иными словами, его скорее можно считать не более, чем дружеским подарком». Вот только склоненная голова Хикси осторожно покачалась. Этот жест являлся весьма однозначным и означал «нет». Похоже, она не принимала прощения Лауэлла. Айлана, наблюдая за всем этим со стороны, нервно сложила руки вместе, а затем предложила: «Похоже, Хикси считает, что все-таки заслуживает наказания». Впрочем, ей даже не следовало говорить подобные вещи, так как Лауэлл тоже все это прекрасно понимал. Ангелы всегда очень серьезно относились к соблюдению всех норм и правил. Поэтому совершенно независимо от их статуса каждый обязан проявлять уважение по отношению к их королю. Хикси совершила немыслимое и теперь хотела, чтобы Лауэлл наказать ее за содеянное. Прекрасно. Лауэлл беспомощно смотрел на струящиеся серебристые волосы девушки. И в конце концов, ему пришлось сказать: «Хорошо, я накажу Хакси». На мгновение девушки сосредоточили свое внимание и очень напряглись. «В наказание Хакси будет делать мне массаж, как только я устану». «Ух». Айлана расслабленно вздохнула. Хакси, напротив, неожиданно поднял глаза на Лауэлла. «О чем еще ты думаешь? Вставай». Лауэлл беспомощно потянул Хакси вверх. Затем он напомнил: «Девушка, в будущем вы должны называть меня королем, но только в присутствии посторонних. Если мы будем вместе, то можете звать меня Лауэлл». «Хорошо, Хаэм». Хакси и Айлана одновременно кивнули. Затем, когда первая поднялась, вторая повернулась и вернулась на свое место. Но, вместо того чтобы вернуться назад, Хакси обошла кресло Лауэлла и встала позади него. Затем, протянув один за другим 10 длинных безупречных пальцев, она запустила их в волосы молодого парня. Приказ короля абсолютен, особенно если он еще и приятен. Лауэлл сделал долгий, спокойный вдох и оставил все как есть. После этого беседа и обсуждения продолжались. В то же время, вертолет направлялся в Мексику. Росс что-то приказывал по внутренней связи. Когда он закончил, то его помощник спросил: «На этот раз мы отправляемся в Мексику, будем ловить зеленого монстра?» На улице стояла знойная жара, так что вспотевший Росс в наушниках с шумоподавлением сказал: «Да, ты ведь видел видео? Если пойдет на лобовой конфликт с ангелом, нас не поймут. У нас нет ни одной уважительной причины, поэтому еще одна попытка заполучить кровь этой курицы станет для меня прямой дорогой в военный трибунал. Но если мы сможем уладить дело с Халком, то потом можно будет заручиться поддержкой высших военных чинов и вновь вернуться к ангелу. Правда, есть и запасной план — пробиться внутрь с иглой транквилизатора. Но, честно говоря, никто не даст гарантий, что вещество подействует на крылатого. Поэтому лучше приберечь этот метод на крайний случай». Выслушав анализ Росса, его помощник кивнул в знак согласия, но затем спросил: «А мы сможет схватить Халка? Хотя, поймать может и удастся, но вот как потом его контролировать?» Столкнувшись с этим вопросом, рука Росса слегка сжалась, когда он держал отсчет. Изначально он не собирался лично участвовать в захвате Халка, но потом ангел пришел прямо за Абадеей. Поэтому Руссу следовало проявить как можно больше личного участия, чтобы проявить себя и создать определенную репутацию. Поэтому он прибыл прямо в Мексику со своими лучшими спецназовцами, чтобы схватить Халка. «Пока не попробуем, ничего не узнаем. Халк – моя стихия. Это не Биннер. Это создание должны контролировать военные, а не какой-то там ученый. Главная цель Росса – это прежде всего поймать Халка. Затем, если они смогут это контролировать его, то все хорошо. А если провалятся, то устроит несчастный случай и позволит Халку сразиться с ангелом. Так они не только получат ангельскую кровь, но и даже захватят самого крылатика». Пока два вертолета летели в Мексику, тем временем в маленьком городке Биннер посмотрел по телевизору видео, как Лауэлл судит Абадею, словно бог в небе, и замер. Впервые он увидел всю сеть ангелов так ясно и наглядно, и весь мир имел базовое представление о том, что могут сделать эти создания. Например, тот метательный предмет, что способен пробить десятки сантиметров толстой стали. Насколько огромной должна оказаться пробивная мощь, чтобы осуществить подобное? Это означает, что этот ангел, может он действительно мифическое существо?